Глава 8. Увлекательное повествование Игоря приводит в дикий восторг публику. Я пью минералку, налитую в бокал для шампанского, и делаю вид, что мне интересно то, о чем он вещает. Его уверенный голос дополняет прямую стойку, в которой он пребывает, находясь на небольшом подиуме, позади которого две колонны, увитые позолоченной резьбой, властный, непоколебимый и сексуальный, настоящий герой эротического романа. «Шикарный мужчина», — шепчет Нани, чуть толкая меня своим плечом. Я выдавливаю улыбку и, залпом опустошив бокал, намереваюсь уйти. «А кто та блондинка?» — успевает вбить мне в сердце клинок Нани. Я морщусь от пузырьков газа, что лопаются на языке, и говорю: «Его девушка». С этими словами спешу на выход. Для того, чтобы не ползти, как черепаха, подбираю подол своего вечернего платья и увеличиваю скорость. «Далеко собралась?» Игорь за моей спиной. Я испуганно разворачиваюсь к нему, а он улыбается, понимая, что застал меня врасплох. На улице шумно, впрочем, как и в любой другой день. Столица не дремлет и зовет на подвиги. Я уезжаю. Уже вызвала такси. Ложь. Ты даже телефон из сумочки не доставала. Щелкает пальцами, и откуда ни возьмись, возникает парень в черной рубашке и брюках. Подгони машину. Мы хотим прокатиться. Парень исчезает на несколько минут. А я хочу оказаться у себя дома и съесть большой кусок пиццы. От этой высокой кухни у меня урчит в животе. Я же сказала, что не поеду. Да и что подумает твоя девушка? Настя как никогда, кстати, маячит в фойе ресторана, умирая от любопытства и ревности. Она не может вмешаться и вынуждена маяться в неведении. Я всего лишь трахаю иногда. Беззвучно открываю и закрываю рот. В это время у ресторана паркуется кабриолет марки «Феррари». Красный, стильный и баснословно дорогой. Садись в машину Баринова. Мы встречались всего год. У тебя нет права мной командовать. Ты проиграешь этот бой. Садись. Водитель вручает Игорю ключи и желает хорошего вечера. Я мнусь секунду, может, чуть больше, и занимаю пассажирское сиденье. Игорь размещается за рулем и заводит малыша на раз. «Пристегнись. Поедем с ветерком». Выполняю просьбу и защелкиваю ремень безопасности. Тяжелый августовский воздух наполняется сладким предвкушением. Надо отдать Игорю должное. Он умеет всколыхнуть забытые чувства. Феррари со свистом стартует и обгоняет машины на дороге. Мы вылетаем на проспект, затем сворачиваем вправо, и тут я вскрикиваю от ощущения скорости. Игорь кладет руку мне на колено, а мне хочется заверещать: «Держи руль крепче». «Не бойся, детка». Я зажмуриваюсь, когда он давит на газ, и меня вжимает в сиденье. Кожа горит от того, как сильно стискивает мое бедро. Я упускаю момент того, как она там оказывается. И все равно, сейчас в приоритете моя жизнь, а не честь. «Открой глаза». По обочинам дороги густые заросли. Деревья выстроились в стройные ряды и тянутся бесконечной вереницей. Некоторые уже сменяют одежки. Все-таки близится осень. Я избавляюсь от страхов и, повернувшись, смотрю на листву, что клубами вздымается вверх. Зеленые, желтоватые и оранжевые оттенки кружатся в водовороте и оседают на асфальт. Как же красиво! Нравится? Игорь устремляет на меня взгляд, а я ловлю его. Мгновение мы не моргаем, а потом я запечатлеваю в памяти его руки на руле. На левом запястье часы Патек Филипп. Если не ошибаюсь, за 4 миллиона долларов. Я помню его коллекцию, бережно хранившуюся в отдельном ящике комода. Вашерон, Шопар, Пармиджани, Юбло и многие другие экземпляры имеют свое постоянное место и лучший уход. Внезапно на ум приходит собрание галстуков и носков с его инициалами, разложенными в строгом порядке. Но сейчас мое внимание сосредоточено на длинных пальцах, отбивающих ритм сердца. Мужчина с обложки GQ. Идеал, мечта. Ты так и не поинтересовалась, куда мы едем. Доверяешь мне? Я хлопаю ресницами, потому что до того, как он начал говорить, витала в мыслях. А у меня есть выбор? Игорь улыбается. На щеках проявляются морщины, придающие улыбке шарм. Опять прыгаю в пропасть. Почти на месте. Игорь изъясняется загадками. Но, повернув голову, я вижу особняк за высоким забором в духе «Призрак дома на холме». Мое тайное убежище. Миллиардер-потрошитель? Усмешка только усиливает волнение. Автоматические ворота впускают нас на территорию размером с футбольный стадион и отрезают мне путь побега. Машина мягко подъезжает к парадному входу и тормозит. Сейчас здесь только пара охранников. Хочешь, чтобы я трусливо поджала хвост и молила о пощаде? Игорь выбирается из кабриолета, обходит его и, открыв дверь с моей стороны, протягивает руку. Ты первая, кому я покажу другого себя. На что мы потратили целый год? И был ли он тогда настоящим? По-моему, меня умело провели. Напустили блестящие пыли в глаза. Умираю от любопытства. И это правда. Я хочу узнать Игоря, а точнее то, чем он живет. Когда-то я влюбилась в него, изолировавшись от всего, что окружает этого мужчину. Я купалась в чувствах, неосознанно запретив себе вникать в его жизнь. Мы занимались любовью, наслаждались временем, проведенным наедине. И оба не желали выбираться из кокона. Сейчас Игорь хочет сам показать мне то, что скрыто от всех. Здесь красиво. Я поднимаю глаза на дом, увитый растениями, и ищу хоть какой-нибудь намек на то, что внутри меня не пустят на рогу. Непрошенный озноб вызывает мурашки. Идем. Игорь касается моей спины, и мурашек становится больше. Обезумевшее стадо пробегает по коже от макушки до пят. Шаг за шагом приближаемся к двери и входим в холл, сразу же открывающий вид на огромную гостиную. Центральную стену украшает камин. Как я и думала. Слава богу, он не слеплен из черепов невинных детей. Вино, мартини, водка. Усов вальяжно выступает вперед, а я боюсь ступить на черный мраморный пол. А может и не мраморный, не знаю, выглядит жутко и мрачно. Воду, пожалуйста. Для чего тебе такой большой дом? Эхо в ответ. Я подхожу к лестнице, сделанной из лучших пород дерева. На ощупь перила настолько приятные, что хочется запеть. Игоря все нет, и я решаю подняться наверх. Ступеньки так быстро кончаются, что я ахаю от удивления, взобравшись на второй этаж. Есть еще и третий, но там я прогуляюсь позже. Пейзажи за окнами потрясающие. Огни города кажутся одновременно близкими и далекими. Следую по коридору, заглядывая в комнаты, и убеждаюсь, что Игорь со странностями. В чем они выражаются? Кому придет в голову отводить отдельное помещение для коллекции алкоголя? А каморка с кучей техники? Столько мониторов я видела только в аппаратной на телевидении. Где-то неподалеку раздается шум. Я вспоминаю слова Игоря про двух охранников и заскакиваю в первую же открытую дверь. В темноте нахожу выключатель и, нажав на кнопку, замираю в ужасе. Стены увешаны мечами, а в стеклянных витринах расположились кинжалы и ножи. «И как ты умудряешься так быстро передвигаться на шпильках?» Вздрагиваю и оборачиваюсь. «Признайся, ты один из тех сумасшедших миллиардеров, которые охотятся на невинных девушек?» Игорь чуть хмурится, скрывая горячую похоть, и засовывает руки в карманы брюк. Нахожу нестыковки в его безупречном образе. Галстук-бабочка болтается на шее. Верхние пуговицы рубашки расстегнуты, и только туфли блестят, как и раньше ослепительно. «Ты поймала меня с поличным?» «Теперь не сомневаюсь, что я его добыча». Подходит к стене, берет с деревянных держателей бесценный экспонат и с любовью проводит по лезвию рукой. Катана Камакура, 13 век, из коллекции доктора Вальтера Комптона. Купил за 420 тысяч долларов. Все, я ухожу. Я прокатилась с тобой, а теперь хочу покинуть это логово. Взмах почти невидимый, и я чудом успеваю удержать на себе платье. Игорь перерезает две бретельки одним разом.